Повесть о том, как была наказана неблагодарность. Представляя с картой, где изображен был рыцарь чаш, белокурый и розоволицый юноша, который щеголял расшитым солнцами плащом, держа в протянутой руке предмет, похожий на дары волхвов, наш сотрапезник, вероятно, хотел поведать о своей зажиточности, тяге к роскоши и расточительности, и одновременно, судя по тому, что рыцарь восседал верхом, о жажде приключений, хоть и движим он, решил я, глядя на все эти вышивки, которыми была украшена попона скакуна, скорее желанием покрасоваться, нежели призванием к рыцарству. Красавец жестом призвал нас ко вниманию и начал безмолвный свой рассказ с выкладывания в ряд на стол трех карт: короля динариев, десятки той же масти и девятки посохов. Печальным видом, с которым положил он первую из трех, и радостным, с каким показывал вторую, он словно бы хотел нам сообщить: после смерти своего отца король динариев был солидный, явно благоденствующий господин постарше прочих персонажей. Вступил он во владение значительным наследством и тотчас спустился в путь. Об этом заключили мы по жесту, коим бросил он девятку посохов, сплетением ветвей, простершихся над негустым покровом из цветов и листьев. Она напоминала лес, откуда мы недавно выбирались. Если ж приглядеться повнимательнее, в вертикальной полосе, которую пересекали остальные, виделась как раз дорога, углублявшаяся в чащу. В общем, наверное, дело было так. Наш рыцарь, едва узнав, что обладает средствами, достаточными, чтобы блистать при самых ослепительных дворах, поспешил отправиться в дорогу с мешочком, полным золотых монет, намереваясь объехать знаменитейшие замки всей округи, вероятно, с целью приискать себе высокородную невесту, и, лелея таковые грезы, углубился в лес. К ряду карт добавилась очередная, явно предвещавшая дурную встречу — сила. В нашей колоде эту карту старшего аркана представлял какой-то бесноватый, относительно злых помыслов которого не оставляли ни малейшего сомнения и безжалостное выражение лица, и занесенная дубина, и то, что льва он уложил одним ударом, словно кролика. Все было ясно. В чаще леса рыцарь неожиданно подвергся нападению свирепого разбойника. Самое печальное предположение подтвердило следующее: 12-я карта старшего аркана «Подвешенный», изображающая связанного и подвешенного за ногу вниз головою человека в рубашке и штанах. В висящем мы узнали нашего блондина, которого разбойник, обобрав, подвесил к ветке. Мы с облегчением вздохнули, видя, как красавец с благодарным видом кладет на стол воздержанность. Эта карта рассказала, что подвешенный услышал близившиеся шаги, и перевернутые очи его увидали девушку, возможно, дочку Козапаса или лесника. Та шла по лугу босая, с двумя кувшинами воды, явно от источника. Нам сразу стало ясно: именно эта простая девушка высвободила несчастного и помогла ему вернуться в естественное положение. когда же лег на стол туз чаш с изображением источника, бившего среди цветущих мхов и шелестящих птичьих крыл, мы словно бы почувствовали рядом журчание родника и шумное дыхание человека, лежа утоляющего жажду. Но есть такие источники, конечно, подумал кое-кто из нас, которые, когда пьешь из них, наоборот усиливают жажду. Можно было предсказать, что только рыцарь совладает с головокружением, меж молодыми вспыхнет чувство, выходящее за рамки благодарности со стороны освобожденного и жалости со стороны спасительницы, каковое при содействии лесного полумрака сразу же получит выражение в их объятиях на траве. Недаром следующей картой стала двойка чаш, украшенная картушем с надписью «Любовь моя» и множеством цветущих незабудок, более чем вероятный знак любовного свидания. Мы все, в особенности дамы, приготовились уж насладиться продолжением нежных отношений этой пары, когда рыцарь положил другую карту посохов, семерку, где за темными стволами увиделась нам удалявшаяся его тень. Не стоило питать иллюзий, будто дело разворачивалось по-иному. Та лесная идиллия была недолгой. Неблагодарный кавалер, сорвав и выронив тотчас же на лугу цветок, даже не оглядывается, чтоб попрощаться с бедной девушкой. Было ясно. Начинается вторая часть прервавшейся истории. Действительно, рассказчик стал выкладывать другие карты в новый ряд, левее первого, и положил уже императрицу и восьмерку чаш. Неожиданное изменение картины на мгновение ввергло нас в замешательство. Однако же разгадка не замедлила явиться. Думаю, нам всем. Наш рыцарь нашел, наконец, что искал. Невесту благородного происхождения и богатую, вроде той, которая изображена в короне и с родовым гербом, хотя лицо ее не слишком выразительно, и выглядит она постарше юноши, как не приминули, конечно же, заметить самые ехидные из нас. А платье ее все в переплетенных кольцах, будто она просит: «Женись на мне, женись». Предложение было без промедления принято, коль верно, что восьмерка чаш означает свадебное пиршество, где два ряда гостей пьют за здоровье новобрачных, каковых мы и видим во главе стола со скатертью, украшенной гирляндами. Положенный затем рыцарь мечей предсказывал своим походным облачением нечто неожиданное. Вероятно, верховой привез пирующим тревожное известие, или жених, покинув пир, во всеоружии помчался в чащу на таинственный призыв. А может быть и то, и это. Жених предупрежден был о нежданном госте и, схватив оружие, тотчас вскочил в седло. Наученный тем случаем в лесу, он больше носу не казал из дома безоружным. С нетерпением мы ждали объяснения, надеясь на очередную карту. Ею стало солнце. Дневное светило держал над головой бегущий, нет, скорее даже летящий над разнообразным, широко простершимся пейзажем мальчуган. Понять, что это означает, оказалось нелегко. Возможно, просто был прекрасный ясный день, и в этом случае рассказчик тратил карты на несущественные подробности. Вероятно, следовало заострить внимание не столько на аллегорическом значении фигуры, сколько на буквальном. Полуголый ребенок бегал вблизи замка, где играли свадьбу, и жених, встав из-за стола, пустился за озорником. Но стоит присмотреться и к тому, что у мальчика в руках. Может быть, разгадку нам подскажет лучащаяся голова. Вновь посмотрев первую карту, ту, которой представлялся нам герой, мы снова обратили внимание на солнце, вышитое или нарисованное на плаще, в котором он подвергся нападению разбойника. Может быть, тот самый плащ, позабытый на поляне, где он наслаждался мимолетной страстью и реял теперь в небе, как бумажный змей. И рыцарь наш пустился за мальчишкой, чтобы вернуть его себе, или узнать, как плащ к тому попал, то есть, как связаны между собою ребенок, плащ и девушка в лесу. Все это, надеялись мы, прояснит нам очередная карта. Увидев правосудие, мы убедились, что в этом аркане, где изображена была не только, как обычно, женщина с весами и мечом, но в глубине, а ежели взглянуть иначе на люнете, обрамлявшем главную фигуру, еще и воин или амазонка в доспехах, скачущий на штурм, заключена одна из наиболее насыщенных событиями глав этой истории. Нам оставалось только строить предположения. К примеру, когда преследователь догонял уже озорника с воздушным змеем, путь ему внезапно преградил другой вооруженный всадник. Что могли они сказать друг другу? Для начала, кто идет? Тут неизвестный рыцарь обнажил лицо и оказался женщиной, в которой сотрапезник наш узнал свою спасительницу. Она стала полней, решительней, спокойнее, на устах ее была едва заметная печальная улыбка. «Чего ты хочешь?» — спросил, должно быть, он. «Правосудие», — ответствовала всадница. Таков был смысл весов. Но если вдуматься, их встреча могла происходить и так. Выскочив из леса на коне, фигура в глубине или на люнете, амазонка крикнула ему: «Стой! Знаешь, за кем гонишься?» «За кем?» «За сыном», — ответила воительница, обнажив лицо на первом плане. «Что же мне делать?» — вопросил, должно быть, наш герой, испытывая запоздалое раскаяние. «Предстать перед судом Всевышнего, весы! Защищайся!» — потрясла она мечом. «Сейчас поведает о поединке», — подумал я. И рассказчик в самом деле бросил брецающие два меча. Велись искромсанные листья, цеплялись за клинки лианы. Но печальный взгляд рассказчика не оставлял сомнений относительно исхода. Его противница владела мечом мастерски, так что теперь настал его черед лежать посреди луга, обогренным кровью. Открывает он, придя в себя, глаза, и что же видит? Несколько высокопарной мимикой рассказчик призывал ждать следующей карты, словно откровение. «Перед нами предстает папесса, увенчанная короной таинственная аскетичная фигура. Может быть, герою помогла монахиня? Но взгляд его, не отрывавшийся от этой карты, полон смятения. Колдунья? Он с мольбою воздевает руки в священном ужасе. Встретился с верховной жрицей, тайно отправляющей кровавый культ. Знай, что в лице той девушки ты оскорбил. От каких же еще слов папессы лицо его могло так исказиться? Ты оскорбил саму Кибелу, богиню, культу которой посвящен весь этот лес. Теперь ты у нас в руках. Что он мог ответить, кроме как пролепетать? Я искуплю, я замолю свой грех, помилуйте. Теперь лес тебя поглотит. Лес — это утрата самого себя. Чтобы присоединиться к нам, ты должен отказаться от себя, лишиться своих качеств, расчленить себя на части, смешаться с окружением, влиться в стаю носящихся по лесу с воплями Менат. Нет. Вырвалось из онемелой его глотки. Но рассказ уже заканчивался 8 мечами. В него вонзились, раздирая его тело, острые клинки растрепанных служительниц Кибелы. Примечание. Кибела — фригийская богиня, почитавшаяся в Малой Азии, Греции, во всей Римской империи. С 2004 года до нашей эры в Риме был установлен ее государственный культ. Великая Мать, Мать богов и всего живущего на земле, возрождающая умершую природу и дарующая плодородие. В честь Кибелы, требующей от своих служителей полного подчинения ей, забвения себя в экстазе, жрецами устраивались органические мистерии с обрядовым самоистязанием, омовением кровью жертв, самооскоплением. Конец примечания.